Я могу понять ваше недовольство. Именно в ваших интересах. Здравствуйте. Да, слушаю. Компания МБА «Финансы», специалист Будунов Марина Валерьевна, ведется записи разговоров. Евгений Николаевич, вам знаком? Не исключено. Что значит «не исключено»? Вы не знаете, что означает эта фраза? Но это значит, что отпускает такой вариант. Я знаю, что означает эта фраза. Переспрашивайте, если вы знаете. Зачем вы отвечаете тогда на его телефон, который он предоставил как свой кажется, личный? Я не должна перед вами отчитываться, на какой мне телефон отвечать, а на какой придется. Не отвечать. Вряд ли. Вы не в состоянии меня Вряд ли. Ну, хорошо, значит, улица Горовля, вы из нее комиссию. Ага, вы уже год ее направляете, если она никак не доедет. Умная. Может, потерялись Видите, где-то? Видите, ума наберитесь, а то вы отвечать по телефону, как положено, не умеете. Посмотрим, как вы посмеетесь. Какой же вы хвальем, мадам. Следующий в дверь. Рыбой торговать Потом рано рынке. Потом вы веркалите, ясно? Мадам, да, я увижу мадам в зеркале. Да. Здравствуйте, компания Вербоконнект. Зовут меня Кутукова Кристина Манольевна. Запись ведется. Работаем в интересах ПКБ. Мария Андреевна, могу так услышать? Слушайте. Мария Андреевна, звоним вам в отношении вашего неисполненного финансового обязательства. Брали кредит. Кредит не покрыли. Первоначально кредитор ваш был, когда вы брали кредит. Кредит 911, микрозайм. Так кредит или микрозайм? Вы определитесь в формулировках. Кредит. Кредит? Так кредит или микрозайм? Кредит. А вот. Микрозайм это не кредит? Нет, организм. Микрозайм это микрозайм. Вы понимаете, что кредит, правовые отношения между кредитом, между банком и заемщиком и правовые отношения между микрокредитной компанией и заемщиком. Это разные. Вот микрокредитные компании. Кодекса, ну, значит, это был не кредит, вот а займ. Это значит был не кредит, а займ, мадам. Вы если немножечко снимете свою напыщенность и будете готовы услышать здравые комментарии относительно того той информации, которая вылетает из вашего рта, что вас управляет человек вполне. Вы разумно. Меня слышите? Вы будете работать гораздо более вы или эффективно. Общаетесь корректно, культурно, без фамильярности, ненадлежащего. А что же, где же было фамильярность и ненадлежащее общение? Что же я вам такое сказала? Что вы все обиженки-то там такие? А ну послушайте, как вы общаетесь. Да я слышу, как я общаюсь. У меня со слуховым аппаратом все в порядке. Как общаться ну, нельзя? Доброго, раз не готов к этому диалогу. Ну вы поплачете в туалете, потом перезвоните, ладно? Вообще какие. Коллектор нынче не тот. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Слушаю. Меня зовут Елена, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 3000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Скажите, готовы внести оплату в указанные сроки? Нет. Наталья Николаевна, договором были строго обозначены сроки оплаты, вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет требования погасить задолженность в размере 3000 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать до 19 декабря включительно. Скажите, оплата поступит 19 декабря? Никогда не поступит. А, Наталья Николаевна, скажите, почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? Я вам расскажу, только обещайте мне, что выслушаете от начала до конца. Готовы? А, конечно, вкратце, пожалуйста. Ну, я сама решу, вкратце, не вкратце. Значит, когда-то, давным-давно, когда люди еще не освоили всех трамвайных и троллейбусных линий, эти линии вели куда-то в Быраки, во Враги, в дремучие муромские леса, людей было очень мало, и вместе с людьми жили тараканы. Но они были не такие, как сейчас, а беленькие, пушистенькие, чуть побольше кошки, чуть поменьше собаки. Вот такие с острой мордочкой, хвостик с кисточкой. Они были добрые-добрые, все понимали, только говорить не умели. Вместе с людьми они жили. И сколько людей было, столько и тараканов. Вот садятся обедать там. Папа – таракан, мама – таракан, дети, между ними опять тараканчики какие-то залезают. Белые, пушистые, мордочки остренькие, хвостик с кисточкой, все, все добрые, все понимают, только говорить не умеют. Ему скажешь, принеси тапочки, он приносит. Ему скажешь, подмети, он подметает. Вот. И у людей был царь, у него была дочка. И, как вы понимаете, она была принцесса. И, естественно, пришло ей время выходить замуж, не втерпешь. Нашли какого-то привозного принца, прыщавого, бледного, худого. Ну, свадьба. А людей мало, но, собственно, всех в дворец можно позвать. Позвали всех людей, позвали всех тараканов. А у людей был колдун, звали его Их. Он жил где-то на выселках, в какой-то маленькой своей избушке. И его лет 300 уже никто не видел. И думали давно, что умер. Вы обещали, слушайте. Я приближаюсь к завершению, это важно. А он не умер, и забыли его пригласить, а он обиделся. Вот бежит один таракан, добрый, пушистый, побольше кошки, поменьше собаки, мордочка остренькая, хвостик с кисточкой, и свадебный, в колокольчиках, каких-то ленточках, бубенчиках, пробегает мимо хаты этого Иха, и тут бабах, гром, бубух, молния. Таракан зажался такой, сам добрый, пушистый, белый, мордочка, хвостик, и слышит такое проклятие. Кто поцелует принцессу в день ее свадьбы, тот рассыплется на сотню тысяч мерзких существ. Ну, испугался таракан и бегом во дворец. Забегает, а тут апофеоз горько. Поднимает за плечики, за худенькие этого принца привозного, поднимается эта принцесса, подводят их целоваться. Тут бегает этот таракан, белый, пушистый, мордочка остренькая, хвостик с кисточкой, весь в бубенчиках, колокольчиках, ленточках, и он между ними втыкается так типа а на его ножка и шарк, отойди. Ну и так за грудки принца поднимает, а он опять между ними типа «нет, мол, нельзя», а сказать же не умеет, все же понимает, а сказать не может. Белый, пушистый, добрый, мордочка острая, хвостик с кисточкой, а сказать не может. И опять, сейчас уже все, самая развязка. И я опять, вернемся к вашему вопросу. У меня подписчики не простят, если опять конец не услышат, дослушайте. Наталья. А она его ножкой там «папань». Друзья, я понимаю, что во второй раз не могу вас оставить без окончания прекрасной сказки Александра Литвинова, больше известного как Веня Дыркин. Поэтому окончание сказки. И он опять, она его ножкой там, папань. Ну, тут его якобы там вязать. Ну, отойди-то, ну что ж ты. И он вырывается где-то в последнем безумном прыжке, какой-то такой подпрыгивает и языком ее в нос лись. И тут же бабах, гром, бубух, молния. И он тут же рассыпался на сотни тысяч мерзких существ. Прошли века. Белые пушистые тараканы, как, собственно, и все белое, пушистое, доброе, в процессе эволюции вымерли. Остались вот эти козявки и люди. Тараканы до сих пор живут вместе с людьми, едят с ними за одним столом, все понимают, только говорить не умеют. И в проклятии Иха был один по скрипту. Тот, над кем совершится это проклятие, тот сможет стать самим собой, если его тоже кто-то поцелует. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите себе друга, белого, пушистого, мордочка остренькая, хвостик с кисточкой, который все понимает, только говорить не умеет, наберитесь терпения, поцелуйте 100 тысяч тараканов, может быть, свершится чудо. А может быть, у вас просто помутнится сознание, но хотя бы вам покажется, что у вас есть друг. Да. Здравствуйте. Слушаю. Антипенева Кристина Игоревна, меня зовут компания «Кредит 911». А Сакинат Адиловна? Да. Очень хорошо. Я по поводу ваших невыполненных обязательств звоню. Как ваши успехи? У меня все успешно, у меня все хорошо. Так, а почему долги тогда, раз вы успешные? Ну, во-первых, долги какое-то неправильное, наверное, слово. Если есть что-то, то задолженность, это во-первых. Во-вторых, какая-то долги, задолженность. Большая разница, это разные юридические термины. Это во-первых. Во-вторых, даже наверное, потому что они меня не тревожат. Не тревожат? Угу. Как это так? Ну, вот как-то так. Ну, а кто у вас кассиром все на работу-то возьмет с долгами-то? Ну, берут же. Берут. Берут? Ну, конечно. Замечательно. Мне первый раз в жизни просто кассир рассказывает про юридические термины. Очень интересно. Ну, бывает и такое, да. Бывает, да, угу. Замечательно. А вы также в перекрестке работаете там? Не исключено. Не исключено. Не исключено. Так, интересно. Перекрестки, с кем вы работаете сейчас? Вас не повысили случайно? Не исключено. Не исключено? Угу. Может быть, другую фразу какую-нибудь выучите сейчас? Ой, я не поддаюсь на дешевые провокации, вы знаете. Я вас даже не провоцирую. Пытаетесь, пытаетесь. У вас слабо это получается, но вы пытаетесь изо всех сил. Прям. А зачем? Ощущается, а зачем вас провоцировать? Это. Ну, не знаю, вы хотите доминировать в этом диалоге, наверное. Зачем? Ну, вот какая цель вашего звонка? Проблем. Вы позвонили узнать, вы узнали. Дальше что? Что узнать? Ну, как дела узнать? У меня? Что у вас что-то там не исключено? Вы позвонили узнать, как у меня дела. Я вам рассказала, как я у меня дела. Я позвонила узнать, как ваши дела? Ну да, вы же спросили, как успехи? Вы серьезно? Вы забыли уже? Нет, вы серьезно. Это вообще печаль, конечно, что дела вы так быстро забываете. Дела и успехи с долгом – это две разные вещи. Вы не говорили успехи с долгом, вы спросили просто, как успехи. Как ваши успехи? Ну да. Уж явно не ваши успехи в личной жизни, в вашей карьере и в жизни, правильно? Так я вам ничего не рассказывала ни о карьере, успехами ни о успехами в жизни будете делиться с своей мамой. Так я не делилась, я вам ничего но не рассказывала. Но никак не своими кредиторами, правильно? Вы странно себя ведете, я вам ничего из этого не говорила. Странно я себя веду? Ну да. Но вы без причины постоянно хихикаете. Я хихикаю не без причины. Если вашего уровня интеллекта не хватает для того, чтобы понять, над чем я смеюсь, это не значит, что я смеюсь без причины. Правда? Уровня нашего интеллекта. Замечательно. Нашего. Да, у вас там коллективный разум, да? Нам вы. Конечно. Мы часто вас слушаем как раз таки коллективно. Да? Ну, молодцы. Конечно, конечно. Ну, замечательно. В принципе, как я вижу, в вашей жизни ничего не меняется, как я думаю, у вас ничего и не изменится. А с чего вы это все взяли? Какие выводы потрясающие. Что у меня что-то меняется, что-то не уменяется, как у меня в жизни происходит. У вас ничего не изменится. О, а в каком месте у вас третий глаз открылся? Вы так и хихикаете. Да, да. В Дагестане зачем-то спустились, приехали в Москву, устроились кассиром, понабрали долгов. Да, чтобы хихикать, совершенно верно, абсолютно. Ну вот, но вы хихикаете дальше. Я думаю, недолго вам осталось хихикать, правильно? Нет, неправильно. Я бы на вашем месте, наверное, тоже сидела и нервничала. Ой, вам до моего места еще очень далеко. Ползти и ползти. Я надеюсь, я до вашего места никогда не напущусь. Я очень на но это надеюсь. Я тоже надеюсь, что такие, как вы, будут у себя на месте в будке сидеть. Здравствуйте. Слушаю. Агентство судебного взыскания Бабинский Владимир Николаевич. Разговор наш будет записан. Скажите, Лариса Викторовна, это вы? Мы, только прочитайте правильно фамилию. Правильно? Правильно. Теперь правильно. Извините, Лариса Викторовна. У нас имеются финансовые обязательства перед компанией ID-коллект, юристический кредитор, микрофинансовая компания «Турбозайм». Помните такую микрофинансовую компанию? Нет. Надо вспомнить, потому что требования... Кому надо, пусть кто-то вспомнит. Мне это совершенно не надо. Вам это надо. Нет, мне это не надо. Я думаю, что я лучше знаю, что мне надо, чем какой-то посторонний мужчина. Надо, надо, Лариса Викторовна. Вы навязчивы. До 25 января погасить задолженность в полном объеме. Надо изыскать денежные средства и погасить. Ну вот кому надо, пусть кто-то этим и занимается. Мне это абсолютно не надо. Да надо вам, надо. Да не работает ваш автотренинг на меня. Не работает. Работает. А вы мне свою... Весело вам? Весело. Вы меня веселите, мне весело становится. Все логично. Вот, а потом еще больше будет. Это замечательно. Отлично. Это очень хорошо. Я вам даже скажу, когда у вас возникли эти обязательства и дату их возникновения. А, может еще и сумму? И сумму обязательно. Ну, говорите. Вы мне скажите дату, месяц, год рождения. А вы мне свою? Как личности. А я потом подумаю. Не, так не пойдет. Как это не пойдет? Сначала вы, потом я. Значит, Лариса Викторовна, до 25 января. Не воспринимаю всерьез вот вымогательство о телефонах террористов. Всего доброго. Пока.